читаем из второго послания апостола Петра, из первой главы. 2 Петра, 1 глава, 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Мы видим здесь такую закономерность, которая открывается нам в Священном Писании, что наше возрастание в познании Господа и очищение от грехов в прямой зависимости. В прямой зависимости. Если нет успеха в том, чтобы возрастать в познании Господа, значит, Петр безо всякого колебания говорит, если в ком этого нету, тот, и конкретно сказано, тот закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Значит, есть прямая зависимость. Мы уже много слышали, что наше спасение в нашем единении с Иисусом Христом, нашим Господом. И если наше единение, оно так важно, так значительно, что если мы потеряем эту общность с Господом, то мы потеряем и спасение, то мы видим первостепенным, что влияет на это, что разлучает нас в этой общности с Господом, то это грехи наши. И это знакомое тоже истина. Я не думаю, что новое для нас что-то, но в то же время оно каждый раз как напоминание для сердец наших, что чтобы не потерять главное. Я недавно слышал один такой пример, мне он так дорог стал сердцу. Брат в Москве живет и рассказывает, что их дом находится очень близко к одному большому перекрестку. Очень много машин проезжает по этому перекрестку. И вот он говорит, некоторое время тому назад была, значит, главная дорога и второстепенная. А потом там микрорайон разросся сильно и поменяли. Второстепенную сделали главной, а главное сделали второстепенной. И он говорит, уже некоторое время мы каждый день видим аварии. Каждый день видим аварии. Говорит, дети постоянно у окна, у балкона, скрип тормозов, шум и чья-то смерть. Или разбитые машины. Говорит, люди настолько привыкли, что была главная одна, а другая второстепенная. На больших скоростях по 100 километров сейчас пролетают по ней, а она уже теперь не главная. А те на той главной летят с такой скоростью. И говорит, такие говорит, страшные аварии, до 5 аварий в день. Поменялось главное и второстепенное. Я понимаю тоже, что в нашей жизни Бог установил вопросы главные и есть второстепенные. И если мы меняем это местами, мы обязательно рискуем жизнью. Обязательно. И здесь сказан такой вопрос, что наше общение с Господом, оно поставлено как драгоценным таким. Получили мы это общение с Господом от божественной силы Его, по благодати Его, славою и благостью даровано нам это через драгоценные обетования. Когда мы удалились от господствующего в мире растления похотью, Бог подарил нам общность с собою. Ну вот такой еще один пример из учебников или из школьного времени. Я уже во многих местах делился этим. Господь как откровением так посетил сердце мое этим. Он называется «Опыт сообщающихся сосудов». Помним из физики? Это две колбы, обычно они прозрачные на опытах. И они соединены между собой трубочкой, И вот в одну колбу наливают какую-нибудь цветную жидкость, и она перетекает в другую и выравнивается. И Бог подарил нам по великой благодати своей, чтобы мы обретали то содержимое, которое в нем, через общность с ним. Ни в ком из нас нет того, что здесь написано, нам нужно показать. Но каждый находит, не хватает терпения. Если в нашем человеческом естестве во плоти посмотреть, терпения нету, раздражительность там будет жить. Там не хватает братолюбия, не хватает любви и всего того, что здесь перечислено. А в Иисусе Христе, как мы скажем, есть полнота терпения? Да там долго терпения, да? Мы же так читаем в Священном Писании. Там все то, что мы как раз в чем нуждаемся, вот в перечислении этом, что мы читали с вами. Рассудительность, добродетель, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В Иисусе Христе это открылось в большой мере, что в Нем это с избытком. Он и говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот это в Иисусе Христе. И Бог подарил нам Господа Иисуса Христа, чтобы сделать нас общниками вот этого божественного естества. Но через что это происходит? Через наше удаление от господствующего в мире, растление похотью. Это действие и через веру, да, покажите вере вашей. Когда мы с верой в единении с Господом находимся, тогда содержимое Иисуса Христа, Господа, оно становится и нашим достоянием. Но если наша общность с Иисусом нарушится, мы обнаружим в себе вот это драгоценное? Друзья, нет. Мы сразу обнаружим, как только у нас рвется отношение с Господом, у нас тут же, как грибы, начинают подниматься все плотские вожделения, мысли, желания, чувствование, плоть, она тут же поднимается. И если согрешил человек в одном чем-нибудь, почему? Сразу, без сомнения, мы говорим, там гораздо больше. Там гораздо больше. Один явный грех проявился конкретный, а к этому все остальное тоже пришло. Там и зависть есть, там и ненависть есть, там все сразу поднялось. Там не одно только. Плоть никогда не вливает своим узеньким ручейком. Если открылся доступ к плоти, это тоже определенный сосуд. И если оттуда пошел поток этой грязи, он весь льется туда, если мы открылись для общности с плотью. А если мы открылись общность там, тогда Господь закрывается. Он говорит, в Него нечистое ничто не войдет, да? И так как мы сообщающиеся сосуды с Господом, Он тут же перекрывает канал. Он говорит, славы Моей никому не дам другому. Никому. Это то, что Ему принадлежит, это не наше. И мы эту жизнь имеем только тогда, когда мы в единении с Ним. Поэтому Господь имеет такую направленность для нас, чтобы мы этим дорожили, как главным, как очень весьма ценным. Это от силы божественной даровано нам. Это через драгоценное обетование мы соделались общниками божеского естества, причастниками божеского естества. Это не просто так произошло, что мы такими хорошими стали. Это от Господа пришло к нам. Но этим очень важно дорожить. Нарушается же наша общность, когда мы не идем путем очищения. Вот у меня случилась такая беда в моей жизни. Я был уже не только членом церкви, а служителем был. И на работе как-то случилось так, смотрю, собрались на производственном, в цеху в одном, где работал, собрались люди так за столом. Ну, думаю, пойду посмотрю, что там происходит. Подошел, а они там разложены журнал, они вокруг, и крупным планом нарисована рука и по линиям гадания. Знакомо, я думаю, да? Ну, и они каждый смотрит в журнале, как нарисовано на свои линии эти, и гадают, какая жизнь, какая судьба и все прочее. Я не знаю, как так невольно случилось, я попал в это искушение и тоже на руку смотрю и в журнал смотрю. Это в начале 90-х, наверное, было годов, где-то, может, конец 80-х, точно не могу сказать. А в сердце как-то так нехорошо, неприятно. Я не реагирую настолько. А рядом со мной стояла девушка. И вдруг она так как-то неожиданно говорит, ну-ка дай твою руку. И я тоже не отдернул. Она раз и по руке сразу мне раскладывает, значит, все, как она там написана. И вы знаете, сердце мое как-то так сжалось, что-то так неприятно стало. Но не стал я ни с кем делиться об этом. как-то переживал, молился, но никому не поделился об этом. Это было где-то зимою, а весной приходит к моей жене сестра ее старшая и приносит лунный календарь. И говорит, вот по этому календарю, когда сажаешь, хорошо получается, все так хорошо растет, и советует. Ну, теперь жена мне говорит вот так, вот, говорит, принесла сестра, смотри, ты что скажешь? Я смотрю, говорю, я и не встречался с этим, и не знаю даже, что это такое. Ну, сажай, сажай. Ну, и начала она сажать помидоры там, рассаду всю посадила по этому календарю. Потом и уже когда в огороде конкретно, там и лук сажала, и все остальное, мелочь всю эту посадила. Оставалось картошку посадить, а мне надо было уехать на служение куда-то. Ну, и мы не успевали. Надо было там по этому календарю 3 мая сажать. А я уезжал где-то 30 апреля. Но она говорит, ну что ж теперь, как получится? Я говорю, ну, скажешь брату, с братом посадишь. Ну и уехал. А она пошла к брату, говорит, 3 числа посадим картошку. Он говорит, что ты придумала? Когда будет время, тогда и посажу. Ну, и посадил в другое время, не 3 числа. Я понимаю, Бог нам такую милость оказал, что осенью, мы невольно заметили такую серьезную, ну, разницу. Всю мелочь, которую посадила жена, все пропало. Лук изъели черви, огурцы сразу покрылись белым налетом, пропали. Помидоры все черными стали снизу. Вот это. Мы почти ничем не могли воспользоваться. А картошка вообще, такой у нас никогда больше в жизни не было. Исключительная была. Но она настолько бросилась нам в глаза, что мы заметили, что-то необычное происходит, что-то такое. И в это время как раз пришли книги эти «Отпустить измученных на свободу». Может быть, кто-то читал, там такая молния нарисована. Ну и мы когда стали с женой ее читать, и там обнаружили описание и за руку эту, и за календарь этот. Ну и понятно было, что мы заблудились в этом. Ну, почему я это так рассказываю? Я потом исповедовался и братьям, потом в церкви об этом поделился, рассказал все. И Господь простил. И засвидетельствовал это таким образом еще, что на следующий год мы специально сеяли все в другое время. Специально не по этому календарю. И урожай был бесподобный. Мы и помидоры разносили ведрами по братьям, сестрам, там по соседям. И все остальные... Урожай был очень исключительный. Больше после тоже такого не было. А на этот случай Господь такое свидетельство просто дал. Но почему хочу рассказывать об этом или говорю, что забыл об очищении. Я вроде сам себе немножко и успокоился, молился, переживал, но никому не открыл этого. Я ни с кем не поделился об этом. И ослеп. Когда наступил момент уже за календарь, я уже ничего не понимаю. Я уже не имею ведения, я не имею чувствительности. Там меня сердце ёкнуло, дрогнуло, когда с рукой это случилось. Но я не пошел по пути совести, а как-то это заглушил, молился, переживал, успокоился по-своему, но не пошел по пути очищения, как должно, как это Господь заповедовал, чтобы идти путем исповедания. И когда второй случай наступил с этим календарем, я уже слепой. Я уже не имею водительства Божьего, такого ведения, и не могу ориентироваться правильно. Еще один текст хочу предложить, послание к Ефесянам, 5 глава, 7 стиха. 5 глава, послание к Ефесянам. Здесь перед этим написано о разной нечистоте, о разных согрешениях, и дальше вот такие слова, 7 стиха. «Итак, не будьте сообщниками их, вы были некогда тьма». А теперь свет в Господе, поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Все делающееся явным – свет есть. Говорят о свойствах света, такое интересное сообщение мне довелось прочитать, что свет сам по себе невидим. Он становится видным только тогда, когда он попадает на какой-то предмет. Ну, может быть, мы могли бы это видеть, когда, может быть, уборку делаем. И луч света, он особо выделяется из общего света там, где пыль поднимается, да? Замечали такое? Или если мы в звездное небо посмотрим, там ночью тоже солнечный свет есть, но его не видно, и только на Луне он виден. И свет Луны, он попадает на Землю уже как отражение солнечного. А где нету предмета, какой бы он, ну, можно сказать так, высветил, его и не видать, этого света. Нахожу, что нередко так бывает в сердце нашем. Так по Писанию вижу, что когда мы в нашем сердце имеем какие-либо поступки, которые в совести нашей неправильны, по Евангелию неправильные, свет Слова Божьего проникает в сердце наше и высвечивает какой-то факт из нашей жизни. И вот он теперь становится для нас беспокойством. До того, пока свет не попал на него, он нас особо и не мучил, и не тревожил. Мы забыли о нем и жили, и имели спокойствие в совести нашей, может быть, были в какой-то степени где-то ограничены в благословении, но имели его по мере веры нашей. А вот высветился какой-то грех, и мы теряем покой. Совесть нас побуждает тому, чтобы его открыть, чтобы его исповедать. И нам бывает трудно это сделать. Но когда мы поступаем так, как здесь сказано, что делаем его явным, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Пока оно обнаружено только светом, оно является еще тьмою. Оно обнаружено в моем сердце, и только когда оно становится явным, вынесено, тогда оно становится светом. Ну, к примеру, если кто-то поделился нам, или мы в проповеди слышим, брат какой-то поделился каким-то случаем из своих падений, и как Господь избавил и вывел, для многих этот случай, который сам по себе не является светом, он в то же время становится светом. Я не раз это испытывал. Вот в таких вот переживаниях каких-то, ну, проповедует брат о воровстве, что воровать – это грех, воровать нельзя. Но все спокойненько сидят. Потом говорит конкретный случай, что кто-то украл пшеницу, и тут же несколько людей краснеют от того, что они пшеницу тоже украли. Пока за пшеницу речи не было, в общем, о воровстве, они спокойненько сидели. А как только конкретный факт случился, и он высветился, и оно становится уже совершенно в другом отношении по сердцу нашему. Я думаю, мы переживали подобного. И не раз так, может быть, имели такие вот и борьбу, и переживания. И когда мы это выносим, оно перестает быть тьмой для нас. Мы делаем это явным, потому что мы не общники больше этого. Когда мы прячем это, мы общники этого. А когда уже мы высветили, высветилось через свет, и мы сделали это явным, мы говорим: я с этим общаться не хочу. Я больше не могу терпеть это, я извергаю это буквально из себя. Я это выношу, я не могу больше с этим носить, это больше носить. Можно открыть еще Деяния апостолов, 19 главу, с 18 стиха, 19 глава Деяния апостолов. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Как вы поняли, с какой силой возмогало Слово Господне? Можно громче говорить. У кого есть? Ну вот друзья исповедовались, это верующие в то время, они исповедовались. С какой силой, о чем здесь идет речь? Возмогало Слово Господне. Скажите, легко исповедоваться вообще или трудно? А если человек дошел до исповедания и сделал это, значит, что превозмогло? Слово Божье превозмогло, значит, да? Оно настолько действенным стало в их жизни, что даже чародеи и те пошли на путь исповедания. Можем мы ясно видеть, что воля Божья И сила Слова Господня направлена на то, чтобы освободить и очистить нас от всякой нечистоты прошлых, прежних грехов. Но для этого Господь применяет большую силу. Человек много сопротивлений совершает для того, чтобы не обнаружилось из тех прежних грехов, которые были сделаны во тьме. И здесь свидетельство, когда начались исповедания, значит, Слово Божие подчеркивает, с такой силою превозмогло Слово Господне. Возмогло здесь, да? Сказано. Возмогало, возрастало и возмогало Слово Господне. С такой силою, что люди начали исповедоваться. Это как торжество Слова Божьего, торжество света. Понимаю, что всякий раз, когда мы имеем внутреннее такое влечение от Господа, чтобы пойти путем исповедания, Господь прилагает много сил, немало сил прилагает Господь к этому. Вот давайте мы посмотрим в книге Иисуса Навина еще, в 7 главе. Думаю, для многих знакомый такой случай. Это когда один из израильтян нарушил повеление о том, чтобы ничего не брать из заклятого в Иерихоне, он взял. Взял слиток серебра и взял одежду. Слиток золота, да? Серебра и золото и одежду. И вот теперь народ израильский потерял силу, присутствие Божье через это. И потерпел поражение в битве за Гай. И когда Иисус Навин в большом переживании был, Господь ему говорит, чтобы он не отчаивался и не плакал, а действовал. И для этого он повелел, чтобы весь Израиль подходил для того, чтобы установлено было и указано, кто же согрешил. С 16 стиха, 7 глава Иисуса Навина. «Иисус, став рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдеева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, и 200 сиклей серебра, и слиток золота, весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Ну и так далее. Скажите, серьезную процедуру Господь наметил для выявления греха? Много времени она заняла, я думаю так. Ведь там миллионный народ, и вот он разделен по коленам, и подходит одно колено, подходит другое колено. Если они по возрастной шли, то Иудина колено – это четвертое колено, да? Если даже вот так представить себе, что миллионный народ разделить на, по коленам, и вот столько тысяч пройдет одного, и нужно, чтобы было показано другое, третье, а потом это колено тысячное разбито по племенам, семействам, и вот они идут и идут. А хан знает, из-за кого это все делается? Конечно, знает. Конечно, знает. Он сразу понимает, что дело-то идет из-за него. Он же помнит свой грех. Он Иисусу Навину говорит, точно, я согрешил. Он это точно знал. Он это не забыл. Это очень свежий случай был. А Господь не показывает сразу напрямую. Я удивляюсь, что Господь имеет столько долготерпения с каждым из нас. Он весьма долготерпелив, много милостив и не желает смерти грешника, и проводит и каждого из нас многими такими обстоятельствами, чтобы подарить нам силу, подарить нам помощь, чтобы пойти путем исповедания и очищения. Господь этого желает. И вижу, что и Ахану было нелегко на это пойти, но все же Господь, когда конкретно показал, Он стал открывать, он стал говорить. И здесь сказано, что исповедание должно совершаться пред Господом, но не скрой и от Иисуса Навина, да? И это не скрой, объяви и мне. И когда мы читали в Деяниях апостолов, там тоже такая мысль. Исповедуя, открывали свои дела. Значит, в исповедании важно, чтобы человек открыл суть самого дела. Что же там произошло? Ахан говорит, я взял одежду, но а в чем суть греха? Мне полюбилось это. Мне полюбилось. Он говорит и о самом содержании этого. Бывает, человек рассказывает какой-то грех свой, но рассказывает как простую историю. И даже улыбается при этом. Неосознанно, что это он суд совершает, понимая, что неправильно. Если открывает дело свое, то должен суд совершать. Я осуждаю этот поступок, я не могу больше терпеть его, это грех перед Господом, я оплакиваю, я жалею об этом, я не хочу, чтобы он повторился в моей жизни или в жизни детей моих. У меня в жизни случился и такой один случай. Это было в юности, мне лет 20, наверное, было. Я заболел простым заболеванием, простудным таким, ну и пошел в больницу. В больнице мне бюллетень выписали, лекарства. Ну, я пошел домой и думаю, а я лекарства пить не буду. Я буду домашними средствами лечиться, там чай какой-нибудь, там париться или что-нибудь. Ну, лекарства пить не буду. Ну, а у самого так мысль мелькнула, вдруг спросит врач. Ну, думаю, ладно, все равно не буду пить. А когда уже на прием пошел через 3 дня, и действительно, врач проверил, говорит, хорошо, ну, еще на 3 дня. А потом говорит, а ты лекарство пил? И вы знаете, моментально мысли замелькали. Думаю, сейчас скажу, что не пил, выгонит на работу. И говорю, пил. Ну, хорошо. Пошел домой. А покой потерял. Так нехорошо на сердце. Иду и мучаюсь. Думаю, пойду вот снова, когда к врачу. Надо признаться. А через 3 дня пришел и не признался. Она выписала на работу. И я где-то около 6 месяцев мучился с этим вопросом. Кажется, вроде и не такой серьезный, а покоя нет. Иду в поликлинику, думаю, я все-таки должен пойти, и мучаюсь в сердце своем. Подойду к поликлинике, постою, развернусь, иду домой. Не могу зайти, не хватает. Думаю, ну была бы верующая, ну как-то поняла бы, ну сейчас скажу, высмеет или что-то. Ну столько преград сразу в сердце. Не поймет же, ну как это? Вот так оправдаю свое действие, вернусь домой, с другой стороны начинается. Ну как же ты служение будешь совершать? Как же ты к вечере подойдешь? Ну как же? Нет, надо идти. Иду опять, дохожу до поликлиники, разворачиваюсь, ухожу. И вы знаете, промучился около 6 месяцев. Наконец, превозмогло слово Господне, зашел в поликлинику, стал в очередь. Думаю, что же я скажу, больной или что я скажу? Вот разные мысли крутятся, потом думаю... Но уже столько времени прошло, 6 месяцев. Как скажу? Думаю, скажу, недавно был на приеме, а то скажу, 6 месяцев, ну куда это годится? И тут Господь останавливает, ну и что будет? От одной лжи освободишься и в другую? Думаю, нет, не годится. Ну зашел, уже очередь же идет, пока вот в мучениях таких зашел, и врачу говорю, я не болею. Я пришел вам вот рассказать, признаться. И не говорю, когда это было. Говорю, был у вас на приеме, но не говорю, когда. Ну, рассказал, когда все, что вот так вот обманул, не пил лекарства. Она так глянула на меня, говорит, а я помню. Я думаю, неужели помнит? Я думал, она точно забыла. Я даже не допускал мысли, что она может помнить меня. Сколько людей проходит, она говорит, а я помню. И рассказывает, объясняет мне, что когда ты, говорит, пришел 2-й и 3-й раз, я, говорит, очень удивилась такому успешному выздоровлению и решила, очень много разновидностей оказывается в гриппе. Говорит, я поняла, ну, решила для себя, я, значит, правильно угадала направление, лекарства выписала. И, говорит, после тебя человек 20 пришло, подобные симптомы, я им всем это лекарство выписала, они возвращаются, никому не помогло. Я, говорит, поняла, обманул. И запомнился есть случай этот. Но почему запомнился? Я думаю, если бы это, может быть, и не с Детем Божьим случилось, может, она бы и забыла. Но из-за того, чтобы меня помиловать, Господь дал ей память, чтобы и это не ускользнуло от нее, или из этого факта, и когда это случилось. Я думаю, друзья, мы нередко такое, я не однажды это переживал, уже в сердце положил, пойду к брату, исповедую, открою свое согрешение, и начинаются вот такие лукавые дороги, столько вариантов, как-нибудь так рассказать, чтобы уж не слишком страшно это показалось им. Но как-нибудь это в лучшем свете показать, или во времени сократить, или в тяжести как-то сократить это, но каким-то образом смягчить вину и положение свое. Я не раз это испытывал и видел, когда теперь уже другие приходят на исповедание, сколько враг перед тем, как он попадет, на, можно сказать, на скамью подсудимых, прежде чем он будет изгнан, сколько у него вот таких, не зря его лукавым называют, не зря. Когда он похоронил что-то в сердце наше, как вот змея извивается, вот так, кажется, извивается и человек, когда он попадает в его водительство. Вот так оно происходит в сердце нашем. Как же это важно, как это нужно, чтобы не пожалеть себя, когда мы идем на исповедание, не умолить вины своей, чтобы не получить меньшую меру оправдания. Чем больше осудишь, тем больше оправдан будешь. Когда мы читаем вот это, вот уже сегодня упоминалось, фарисей себя оправдывал пред Господом в молитве, а мытарь обвинял. И Господь там говорит, что этот пошел более оправданным. Он не сказал, что он совсем оправданным пошел, а тот неоправданным. Он говорит, этот более оправданным. Чем больше осудишь, тем более будешь оправданным, тем глубже это оправдание будет. Еще одна мысль. Если для Господа это так важно, чтобы мы шли таким путем, чтобы мы очищались от грехов наших, и Он задействует для этого такие силы, то как правильно, чтобы и мы понимали, что это также важно. Еще один такой случай хочу прочитать из жизни Господа нашего Иисуса Христа, из Евангелия от Иоанна, 20 главы. Это было в первый день по воскресению Господа, после того, как Иисус умер за грехи наши, как Он получил много ранений, можно сказать так, не только издевательств, не только поруганий, оплеваний, но и конкретных ран на теле своем. И после того, как Он был положен во гробе и воскрес, Он явился ученикам. И вот что Господь делает по воскресении Своим среди учеников, которые находятся в смятении, в страхе, в переживании. Почему? Потому что на каждом из них лежит вина. Все 11 учеников, кроме Иуды, Иуда уже повешался, 11 учеников, все находились в глубоком переживании вины перед Господом. Они его все оставили. Кто-то отрекся, кто-то отступил, кто-то разочаровался до глубины, в неверие такое впал, как те двое, которые шли в Эммаус и рассуждали, что мы-то надеялись, а оказывается, все напрасно, все не так. Они в таком находились состоянии, неугодном пред Господом. Вот Иисус, явившись им, первое говорит: «Мир вам». А потом, можно с 19 стиха читать, 20 глава Иоанна, с 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Но здесь две мысли. Одну мысль, что Иисус пришел ободрить учеников, и ободрение Его было не только словесным, Он и показал им раны от греха. Скажите, что должно было им это внушить? Они уже зажили. С одной стороны, что за грехи уже плата внесена, это одна сторона. Другая сторона, Иисус не постыдился ученикам показать ребра свои, показать раны свои, которые получены от греха. Я здесь такую мысль хочу предложить. Когда мы занимаемся с детками в служении, может быть, друг с другом где-то в общении, у нас друзья есть, не постыдитесь рассказывать о ваших падениях, где Господь вас исцелил, где вы получили помощь от Господа, пошли путем очищения и исповедания, и Господь подарил вам мир в сердце. Не постыдитесь рассказать об этом. Это будет помощью другим. Это поможет, чтобы и другой решился пойти этим путем. И детки нуждаются в наших группах, чтобы мы перед ними были открытыми, откровенными. Иисус таким путем шел. Я не хочу сказать такую мысль посеять, что Иисус как грешник здесь был. Он показывал раны от наших грехов. А мы показываем раны от наших грехов, там, где мы согрешали. И когда мы так откровенно можем поделиться, оно может внушить веру другому, надежду, что и он получит исцеление в своих ранах, которые он имеет, и помочь обрести силу пойти таким путем. Я не раз испытывал и такое. С кем-то в общении беседуем, чувствую, что у него есть переживания, но он не открывается. И имею такое внутреннее побуждение что-нибудь рассказать из своей жизни там, где я падал. И рассказываю. Как только рассказал об этом, у него открываются уста, и он начинает говорить то, из-за чего он, собственно, пришел. Он до этого говорил о многом-многом другом, но не говорил о главном, из-за чего он пришел. А когда поделился чем-то своим, и ему стало легче. И он открыл уста свои и поделился тем, что его мучило. А потом говорит, и наконец-то. Наконец-то и открыл. А вот к этому была такая длинная...